Глава 24. «Убежала», — буркнула я себе под нос. «Интересно, к чему это?» Сперва я хотела вернуться к магазину мадам Гияр, но потом передумала. Возможно, Сальма и правда обиделась из-за того, что меня так долго не было. Разговаривая с Клаусом, слушая его нравоучение о том, что дракон должен жениться только на своей истиной, я совершенно потеряла счет времени. Наверное, Клаус был в чем-то прав. Но кто ему давал разрешение вмешиваться в нашу с Каем жизнь? Какая самонадеянность. Все же нужно поговорить с Каем. Спокойно, без нервов. И про документы, что нашла Сальма, тоже необходимо рассказать. Собрав волю в кулак и сделав глубокий вдох, я направилась в академию. Обойдя центральную площадь, я пошла по более безлюдной улице. Сейчас у меня не было настроения сталкиваться с толпой. В академии была уже после полудня. Само здание, внутренние дворы, столовые, коридоры утопали в пустынном безмолвии. Казалось, что все вымерли. Так было тихо. Лишь в корпусе общежития кипела какая-то жизнь. Кто-то из студентов читал книги, изучал лекции, повторял пройденный материал, а кто-то и вовсе бесцельно бродил по коридорам. Поднявшись по лестнице на 5-й этаж, я направилась в комнату Кая. Сердце у меня стучало, больно ударяясь о ребра, даже ладони вспотели. Я постаралась выкинуть из головы их поцелуй с Николет. Вобрав в легкие побольше воздуха, коснулась холодного металла. Ручка с едва слышимым скрипом прокрутилась вправо, дверь открылась и... Комната Кая была пуста. Совсем пуста. Никаких вещей, бумаг. Ничего. Я опоздала. Кай уехал. Набатом прозвенело у меня в мыслях. Как же так? Не попрощавшись? Нет. Я помотала головой, не может этого быть. Он бы наверняка меня предупредил, что покидает академию. «Анна, что вы тут делаете?» Голос ректора прозвучал настолько неожиданно, что я подпрыгнула на месте. «Магистр?» Я захлопнула дверь и прижалась спиной к стене. «Простите, а где Кай Фейн?» «Уехал», — сухо ответил ректор. «Вчера вечером я увидел заявление об увольнении. Как же так?» Я глотала ртом воздух, но его мне все равно катастрофически не хватало. «А отработка?» «Какая отработка? Он был на испытательном сроке. Помнится, вы сами настаивали на этом? Кай Фейн не был зачислен в штат профессоров официально, так что он мог уйти в любой момент. Я не вправе его держать». «А как же?» Горло подкатил тугой комок. «А как же боевой факультет? Он остался без своего декана». «Ну, глупости какие!» Ректор махнул рукой. «За это время мы подыскали несколько неплохих кандидатов. Со следующей недели факультет пополнится новыми преподавателями. Но вам с Сальмой придется еще немного потерпеть. Учителя артефакторики мы пока не нашли». «Да», — я кивнула. «Да-да, я понимаю, но Кай...» «Неужели вы пожалели о своем решении? Возможно, мне нужно было его отговорить?» Ректор укоризненно помотал головой. «Даже не знаю». «Всего хорошего», — магистр улыбнулся. «И, Анна, не сидите все выходные в академии. Вам нужно погулять на свежем воздухе. Вы в последнее время очень побледнели. Надеюсь, у вас все в порядке со здоровьем». «Да, все в порядке. Спасибо за заботу». Когда магистр Авровех покинул коридор, я все-таки вошла в комнату Кая. Сама не знаю, что я хотела найти в ней. Может, какую-то записку? Намек, почему он так резко сорвался с места? А может, это все из-за того поцелуя? Он заметил меня тогда и... Втянув носом воздух, я почувствовала знакомый запах горького миндаля и сандалового дерева. Ах, как приятно когда-то было уткнуться в его грудь и вдыхать этот аромат. Как приятно было зарыться пальцами в его густые волосы. Как приятно было просто лежать с ним на кровати и разговаривать о жизни. Слезы горечи, боли и обиды наполнили глаза. Горячими ручейками они потекли по щекам и застыли на губах. Подойдя к окну, сквозь которое открывался шикарный вид на город, я наткнулась на конверт из желтой бумаги. Подхватив и вскрыв его, едва не рухнула на пол. Заявление на развод. Второй экземпляр. Это было мое заявление. То самое, которое я подала почти год назад, однако теперь оно было подписано не только мной, но и Каем. Вот и все. Мы разведены. По всем правилам. И перед богами, и перед законом. Наверное, мне следовало радоваться, но я не могла. Во рту образовалась горечь, желудок скрутило, словно после порции толченого стекла. Мне срочно нужно было сесть, но, как назло, в комнате не было ни кресел, ни стульев, даже кровать куда-то уволокли. Меня раздирали немыслимые противоречия. Сжимая в руках этот несчастный конверт, я сама не знала, что мне в действительности нужно. Одна часть меня кричала, чтобы я отправилась на поиски Кая. Другая говорила, чтобы я жила своей жизнью. Вот же он, у тебя в руках. Развод, столь долгожданный, ты теперь свободна. Хотя до того, как я снова встретилась с Каем, слово «свобода» звучало гораздо слаще. Сейчас оно пропиталось вкусом горечи и досады. Пошатываясь, я вышла из комнаты. Прилечь. Мне нужно было прилечь, отдохнуть, разгрузить голову и мысли. Однако меня снова остановил голос, на этот раз полный обиды. «Она!» Это была Сальма. Драконица так резко набросилась на меня, и еще шаг и точно бы снесла. «Как ты объяснишь свое поведение?» Я лихорадочно сглотнула. Разборок с еще одним драконом я бы точно не вынесла. «Я прождала тебя возле магазина полдня. Где ты была? Почему не пришла?» «То есть...» Мысли сбились в голове в какую-то непонятную мешанину. «Ты ведь сама от меня убежала?» Драконица округлила глаза. Она смотрела на меня, как на полоумную. Признаюсь честно, именно такую я себя и считала. Я ведь не могла обознаться. Сегодня в парке это точно была Сальма. Такое же сиреневое платье, каштановые волосы с завитушками. «Я убежала? Анна, с тобой все в порядке?» Женщина поставила на пол картонную коробку, в которой, судя по всему, было новенькое платье, и ладонью коснулась моего лба. «Разве нет?» Не своим голосом пискнула я. «Я ждала тебя возле магазина, как мы и договаривались. Никуда я не уходила». «Ну как же? В парке. Я тебя позвала, а ты убежала». «Боги, похоже, я действительно несу какую-то ахинею. Зачем Сальме от меня сбегать?» «Так», — драконица поставила руки на бока. «Давай, рассказывай во всех подробностях. Мне уж самой интересно стало». Примерно через 10 минут мы уже обе хлопали глазами, не понимая, кому потребовалось так меня разыграть. «Личину, конечно, поменять можно», — задумчиво хмыкнула Сальма. «Как вариант создать иллюзию. Только вот кому это нужно?» Я лишь пожала плечами. Ни единой вразумительной мысли у меня сейчас не было. «Если все так», — продолжила подруга, — «то извини, что набросилась на тебя». «Нет», — я помотала головой. «Это ты меня извини. Я ведь хотела вернуться к магазину, а потом... Не знаю, что на меня нашло, но я пошла в академию». «Это очень странно. Странно и непонятно. И пахнет». Сальма сморщила нос. «Чем-то неприятным и опасным. Тебе не кажется, что нами в наглую манипулируют?» «Иногда бывает, да». «Может, это твой дракон?» «Кай уехал. Вчера». Горло снова подкатил комок горечи. «Вот». Я показала Сальме заявление с подписью Кая. Оставил это и уехал. «Так значит, это все? Можно радоваться, ты теперь свободна». «Но почему мне не радостно?» Я обняла себя за плечи. Резко стало холодно и неуютно, словно кожу лизнул противный промозглый ветер. Сальма усмехнулась. «Грустно не только тебе». «В смысле?» «Николет Грейвс». Драконица кивнула в сторону окна. «Я видела ее. Рыдает. Вот-вот и начнется истерика. Даже не знаю, радоваться или нужно выйти и пожалеть. С собой он ее не взял, хотя я видела, как они целовались. А может, это был не он?» хмыкнула Сальма. «Как это?» — не поняла я. «Точно так же, как случилось со мной. Еще одна чья-то неудачная шутка. Как знать, может, и не шутка. У меня сейчас голова взорвется. А документы ты отдала?» «Отдала. Клаус сказал, что будут разбираться». «Хорошо». Подруга кивнула и облегченно выдохнула, но после резко всплеснула руками. «Документы! Письмо! Чуть не забыла! Заходила сейчас в кабинет Арники. Вот!» Порывшись в кармане платья, она достала конверт. «Пришло сегодня по магической почте». Я сразу узнала мамин почерк. «Ох, как долго мы с ней не виделись! Наверное, уже больше месяца прошло с нашей последней встречи». «Хм, странно», — тихо проговорила я, прочитав написанное. «Что-то не так? Дядя приглашает меня на ужин. Сегодня?»